Глава четвертая. Уже в течение часа референт-адъютант соединял шефа госбезопасности только с тем узким кругом людей, которые были указаны в списке, составленном самим генералом. Он еще не знал, что очень скоро эти люди станут костяком нового высшего руководства страны, некоего госкомитета по чрезвычайному положению, но по взволнованности голосов и по самому подбору посетителей давно определил. Эти люди задумали что-то очень серьезное. Нечто такое, о чем ему не только не положено было знать, но и категорически не полагалось догадываться. Правда, появилось в этом списке избранных и допущенных несколько, на первый взгляд, совершенно необъяснимых людей. Как, например, шеф КГБ по Казахстану, называя которого, Корягин проворчал: «Да, и обязательно дозвонитесь мне до главного казахского КГБиста Воротова. Понять не могу, почему я до сих пор не убрал его». Если бы речь шла об Украине, референт-адъютант еще воспринял бы это как должное. Но обращаться сейчас в такое время в алма-атинский филиал конторы... Однако еще больше удивился полковник, когда уже буквально через 10 минут Корягин с холодной вежливостью поинтересовался у него: «Так что там с Алма-Атой?» И только тогда референт-адъютант Нефедов понял свою ошибку. Он до сих пор даже не пытался выйти на связь с Воротовым. Не потому, что забыл. Просто сюда, в приемную, звонки шли чередой. Правда, почти всех их полковник глушил, но все равно это отбирало уйму времени. Вот только шефу этого не объяснишь. «Пока не удалось», — попытался он нагло соврать. Однако Корягин уже понял, что полковник еще попросту не вычислил казаха-кагабиста по табеле о важности персон, а потому с еще более суровым спокойствием произнес: «Я просил бы вас, полковник Нефедов, срочно вызвать на связь начальника Республиканского управления госбезопасности по Казахстану генерал-майора Воротова». Нефедов прекрасно знал, если уж шеф доходит до полного титулования кого-либо из подчиненных, хуже приметы не бывает. Вот и сейчас в устах Корягина это прозвучало как первый признак того, что казахский обладатель титулов и званий очень скоро может всех их лишиться и вообще оказаться не у дел. На сей раз полковник попытался сходу выйти на связь с Воротовым, но после нескольких попыток связаться ему удалось только с одним из его подчиненных, да еще с порученцем. Причем оба заявили, что Воротов сейчас у первого лица державы. Они отвечали именно так: не республики, а державы, что очень удивило Нефедова. И оба туманно объясняли своему коллеге из столицы: «Вы же понимаете, какие события у нас здесь происходят?» Когда полковник услышал это объяснение от первого собеседника, то не сразу понял, о чем это он. Подумал, что имеется в виду что-то, происходящее в связи с переворотом. Когда же об этом обмолвился порученец Воротова, почему-то вдруг постеснялся уточнить, что именно тот имеет в виду. Во-первых, не хотелось бы выглядеть человеком несведущим. Во-вторых, он понимал, что по обычному телефону разъяснять сложные ситуации в КГБ не принято. Другое дело по спецсвязи. Однако от секретного аппарата Воротов, судя по всему, был сейчас далековато. Все прояснил начальник отдела по связям с общественностью, у которого в конторе было именно то прозвище, которого он заслуживал – Проныра. Войдя в кабинет референт-адъютанта и увидев, что тот мается в одиночестве, тут же спросил: «Так что там слышно из Казахстана?» «А что должно быть слышно из Казахстана? Что там вообще происходит?» Проныра на несколько мгновений застыл с открытым ртом, но, сообразив, что Нефедов действительно не понимает, о чем идет речь, пояснил: «Так ведь сейчас там находится президент России Борис Елагин, так сказать, с официальным визитом в дружественной стране, мать их, дожились». «Вот оно в чем дело», — понял свою оплошность полковник. «Совершенно упустил это из виду». «Не ты один», — успокоил его Проныра. Все мы упустили его из виду. Именно поэтому он сейчас в Алма-Ате ведет переговоры с президентом Кузгумбаевым. Укрепляет, видите ли, связи между суверенными государствами, Российской Федерацией и Казахстаном. Делая при этом вид, что Советского Союза уже не существует, что с этой страной давно покончено. Как только Проныра исчез за дверью, референт-адъютант вновь прошелся по телефонам замов Воротова и первому же из тех, кого удалось выловить, передал. «Приказ самого. Немедленно разыщите Воротова, пусть тотчас же свяжется с Москвой, с шефом». На сей раз цепочка сработала. Уже минут через 10 полковник услышал в трубке: «Казахстан, Воротов!» И тут же доложил об этом Корягину, хотя знал, что у того все еще находятся министр внутренних дел и министр обороны. «Ну и что там у вас?» — жестко поинтересовался Корягин, как только услышал голос казаха. «Ситуация под контролем. Конкретнее». «Без происшествий», — не понял его Воротов. «С Елагиным что?» — спросил генерал армии голосом нервного учителя, потерявшего надежду обнаружить у двоечника хоть какие-то знания. «С его возвращением в Москву, исходя из вашего требования, вылет удастся задержать. Насколько? На час? Мало?» «Да, но...» «Я сказал, мало!» Однако жесткость тона председателя госбезопасности Воротова не остепенила. Он знал реальное положение дел в республике и исходил из нее. «Но ведь это же не наш, российский борт!» «Не понял?» «Это же самолет российский, причем президентский, с российскими пилотами. Им уже доложили об исправности и готовности к полету, и сейчас борт прибывает под усиленной охраной людей Елагина». Только теперь шеф госбезопасности сообразил, почему Воротов так упрямо цепляется за недоступность борта. Он, очевидно, решил, что единственная возможность задержать президента России – это вывести из строя его самолет или же запустить ложную тревогу, заставить механиков и спецохрану еще раз пройтись по всем бортовым узлам. «Я ведь не требую, чтобы борт не долетел». Корягин был уверен в надежности своей спецсвязи, а потому мог говорить открытым текстом. «От вас не это требуется, Воротов». «Понятно». И голос казаха показался ему еще более озабоченным. «Существует же, черт возьми, такое понятие, как восточное гостеприимство. Пусть проявят это самое свое хваленое восточное хотя бы на 3 часа. На 3!» Воротов изначально определил, что Кузгумбаев продержит Елагина на своем восточном гостеприимстве не менее 2 часов. И когда он говорил о часе, это было подстраховкой. Но этот неожиданный звонок председателя госбезопасности, казах уже подумал было, что там в Москве что-то очень сильно изменилось, и теперь же от него потребуют не задержки борта, а наземного устранения Елагина. А что, ситуация явно способствовала такому повороту событий. Ведь погибнуть Елагин должен был бы не в России, а в Казахстане, где покушение на него можно было бы приписать кому угодно, от казахских национал-исламистов до афганских маджахедов. Но каким образом можно заставить президента Казахстана 3 лишних часа продержать в своей столице президента России, отлет которого жестко определен и согласован, и который в силу известных обстоятельств буквально рвется в Москву? Под домашний арест взять его, что ли? Только потому, что Воротов произнес эти слова уже на удивление спокойно, как бы размышляя вслух, беседуя с самим собой, несдержанность подчиненного старый чекист ему простил. «Мы ведь уже говорили с тобой о прелестях восточного гостеприимства», — неожиданно напомнил Корягин, опять заставив Воротова горько ухмыльнуться. «Словом, решай, генерал, решай. Но при этом помни, на карту сейчас поставлено очень многое».